Под сывороткой правды Артур Уизли признал, что дистанционно, с рабочего места в Министерстве магии, изменил настройки камина в лавке под Алириэмал Пиппера. Уизли успел сдать Даркас Медаус, которая сказала о том, что Орионом Блэком ей был передан законопроект про оборотней и оставшийся оригинал у него с собой. Именно Даркас сказала Уизли, что Блэк хочет заглянуть в лавку Малпиппера как к одному из самых респектабельных аптекарей, чтобы обговорить заказы будущих зелий для оборотней. Как выяснилось, под Алирией Малпиппер и Орион Блэк обсуждали патент, который отец Сергея хотел выкупить у СНИПа и передать министерству для первичных госзаказов. Как раз у Даркас Медаус нашли припрятанный оригинал законопроекта для магической палаты, по которому к сегодняшнему заседанию подготовился Сергей. Женщина сохранила его. Вообще с мисс Медаус выяснился интересный факт. Она числилась куратором-референтом минус 10 этажа, то есть готовила и курировала все заседания, которые проходили в зале. Она была не только секретарем магической палаты, которая собиралась не так и часто, но и секретарем суда Визингамота. Но раскрыть остальных сообщников, которые должны были послать сигнал, а потом подкараулить и ранить отца Сергея, Артур Уизли не успел. При повторном допросе со следующей порцией сыворотки Артур внезапно скончался. Прибывшие в камеру предварительного заключения целители только развели руками и предположили, что у Уизли оказалась жесточайшая аллергия на веритасетум или его компоненты, практически отравление. В такие совпадения было сложно поверить, учитывая, что на том допросе присутствовала Ластер Моуди, весьма заинтересованный в том, чтобы Артур не запел, как соловей. Тем более, что в тот же день, когда Авроры устроили облаву в квартире Даркас Медаус, хозяйка, увидев первые Ластера Моуди, внезапно на них напала и чуть не убила Питера, целясь именно в него различными заклятиями. Неожиданно оказалось, что эта женщина – неплохой боевой маг, так что живой она не далась. Амосу Диггари для их защиты пришлось применить смертельное заклятие, которое только на миг опередило Аваду Кедавру Моуди. Декрет о разрешении применения непростительных заклятий аврорами в боевых операциях не так давно подписал Бартимиус Крауч, так что все было по закону. А после осмотра тела Моуди обнаружил на предплечье Медаус череп со змеей, вроде как она была пожирательницей и служила Волдеморту. Правда, Питер клялся, что никакой метки не было, когда они с Диггари разговаривали с мисс Медаус в первый раз. У нее, конечно, были длинные рукава, все же январь, но женщина слегка нервничала и теребила край кофты, оголив кожу достаточно, чтобы можно было заметить какие-то знаки, татуировки и метки. Они с Питером предположили, что, скорее всего, Моуди набросил на Даркас Империя, чтобы вынудить группу захвата вступить в бой и убить ее. К огромному удивлению Моуди, Питер нашел спрятанные документы. По всей видимости, секретарь палаты должна была их уничтожить, но приберегла. Авроры сунулись было к вдове Уизли, но оказалось, что Молли Уизли в девичестве имела фамилию Пруэт, а также двух серьезно настроенных братьев, которые показали, что Артур был слишком доверчив и его могли попросту обмануть. Вдова Уизли вместе с детьми была отправлена к родителю, а вот Фабиану и Гедеону не повезло. Мертвых братьев обнаружили два дня назад в разрушенной норе под знаком Марсмордре. Сергей знал, что и в прошлый раз, как и очень многие последователи Дамблдора, братья Пруэтты погибли. Он только помнил, что погибли они ближе к весне или лету. Возможно, это правда были пожиратели, а может, Фабиан и Гедеон, как и в этот раз, узнали о своем вожде что-нибудь лишнее. «Поздравляю, Сириус у зала заседания встретил Сергея Ремус и пожал ему руку. Я не верил, но у тебя все получилось. Наверное, это первый закон, который приняли почти единогласно и так быстро. Просто отец уже почти все сделал», – смутился Сергей. «Он разговаривал об этом законе, так что решение людьми было уже принято. Это я тебя поздравляю», – понизив голос, – сказал он. «Спасибо», – улыбнулся Ремус, как будто даже стряхнувший с себя свою вечную апатию и настороженность. «Предлагаю это отметить. Тогда я поднимусь к Питеру, позову его на посиделки и скажу, как все прошло», – кивнул Сергей и подколол друга. «Смотри, эта блондинка на тебя так призывно смотрит. Ее зовут Рита. Рита Скитер. Думаешь?» Чуть повел носом Ремус, приглядываясь к девушке. Сергей тоже посмотрел на Риту Скитер и в который раз поразился тому, что волшебники и волшебницы настолько медленно старели. Будущая акула пера выглядела как нежная, наивная и разве что немного порочная фиалка. 30 лет ни за что не дашь, максимум 20. Впрочем, и Беллатрикс выглядела их одногодкой. А она симпатичная. Вздох Римуса сбил Сергея с мыслей. Насколько он знал, друг очень стыдился своей природы и считал, что оборотням вообще не стоит заводить семью, а значит, и встречаться с девушками. «Я пошутил», – кашлянул Сергей, испытывая некоторое чувство вины из-за того, что раздразнил Римуса. «Она, наверное, хочет взять у тебя интервью, она журналистка. Я сказал ей, что в трауре из-за отца, так что она нацелилась на моих друзей. Будь осторожен, я точно знаю, что ей около 30, она училась в Хаге вместе с моей кузиной, так что не верь этим светлым кудряшкам и наивно хлопающим глазам. Ладно, я к Питеру, он, надеюсь, на месте». «Ага, до встречи», – пробормотал Римус, который, как краем глаза увидел Сергей, все же подошел к Рите Скитер. «Бывают такие встречи, когда от одного взгляда сердце замирает и начинает колотиться, как бешеное, когда сквозь толщу льда, которая, как тебе казалось, покрывает все сердце, пробивается тонкий росток подснежника. Все этажи министерства были подземными, но они были оснащены фальшокнами, за которыми днем всегда светило солнце. Когда Сергей вышел на минус втором этаже, то увидел ее. Девушка стояла в свете, который запутался в ее светло-русых волосах, как бы банально это ни прозвучало, словно ангел, сошедший с неба. Изящная фигурка, милая внешность. Сергей замер, испытав чувство дежавю. Точно так же он встретил Наташу. Девушка была неуловимо похожа на его жену. И еще через миг он понял, что показалось ему настолько знакомым. Томик Лермонтова, который она читала. Наташа любила стихи этого классика, как и вообще стихи. Если судить по обложке, то они были написаны на русском. И это было еще одно невероятное совпадение. «Как вас зовут, прекрасное создание?» Не удержался Сергей, позабыв обо всем на свете. «Таня», девушка подняла на него ярко-синие глаза, обрамленные черными ресницами. Итак, она звала Татьяной. Примечание к части. Говорят на русском. Фанарт с Татьяной https://vk.com/pkhata 119 634 494 457 244 730. Часть 3. Глава 7. Любовь и разлука. 7 февраля 1981 г. Англия, Лондон. Площадь Гросвенор, 45, бросая в камин горсть летучего пороха, назвал адрес Северус. Вспыхнувший зеленый магический огонь затянул его в недавно дискредитированную каминную сеть, которой пользовалось подавляющее большинство магического населения Британии. Для аппарации требовались определенные навыки и знания, тем более, что даже парная аппарация не рекомендовалась с детьми младше 15. Ночной рыцарь – это слишком своеобразный способ путешествий, как и метлы, на которых комфортно летать на небольшие расстояния, в пределах своего графства, и желательно в теплую погоду, плюс соблюдать кучу условностей вроде не нарушать статут секретности и случайно не попасться маглам. Так что в доме каждой волшебной семьи были установлены подключенные к сети камины. Удобно, быстро, единственный способ магического перемещения по адресу с детьми. Были еще редко применяемые порталы, но там тоже были возрастные ограничения. Патенты разрешения на продажу летучего пороха принадлежали только закрытой компании Флэпов, собственником которой с момента своего образования являлось Министерство магии. Дед по секрету поделился с Северусом, что установленная с лохматых времен цена в 2 сикля за ковшик, по самым скромным подсчетам, приносит Министерству доход более 25 тысяч галлеонов в год, что составляет больше четверти бюджета магической Британии, в остальном пополняемого за счет налогов. Примечательно, что и объемы ковшика на протяжении столетий менялись, естественно, в меньшую сторону. По слухам, во времена Игнатия Уилдсмит, которая в 13 веке изобрела формулу летучего пороха, ковш за 2 сикля равнялся 3 квартам, 3 эль. Теперь за 2 сикля продают ковшик объемом чуть больше 3 пинт, 1,7 эль. Дед ворчал, что надеется никогда не застать времена, когда ковш летучего пороха будет меньше, чем его черпак для зелий, так как министерство незаметно делает эту меру все меньше и меньше. Северус в ответ шутил, что нет худа без добра и по этому стандартному ковшу можно отслеживать экономику британского магического сообщества. После того, как в его жизни появилась Лили, его Лили, Северус почти всегда находился в хорошем расположении духа. История с Уизли и погибшим Рионом Блэком, который был не мелким жуликом ночной аллеи, а аристократом из могущественной семьи Британии, дала широкий общественный резонанс. Люди были в панике. Мало было непонятной войны, так еще и каминная сеть, курируемая министерством, оказалась далеко не безопасной. Вспомнили даже 14-го министра магии, Аттелин Гэмбл, которая была дальновиднее своих современников, в свое время возмущенных строительством магической железной дороги до Хогвартса и транспортировкой детей-волшебников Хогвартс-экспрессом. Впрочем, 31-й министр, Миллисента Багнолд, смогла в кратчайшие сроки успокоить народ тем, что центр летучего пороха будет под охраной сразу двух несвязанных структур министерства, отдела тайны Аврората, и за центром летучего пороха и его сотрудниками будет постоянный контроль и наблюдение со стороны невыразимцев и авроров. Северус вышагнул из камина в Лестриндж-холле. Кузина Сириуса не теряла блэковской хватки и после замужества, так что Северус явился под предлогом передачи крупного заказа, сделанного еще в начале октября, который вовсе не был номинальным. Лестринджи запросили немало зелий различного назначения, лечебные и увеличивающие магию вроде рябинового отвара, животворящего эликсира, укрепляющего раствора, кроветворного зелья и зелья сопротивления магии, умиротворяющего бальзама, экстрактов бадьяна и мандрагоры. Также в большом списке Лестринджи были зелья забывчивости, невидимости, усыпляющие, ослабляющие и оборотные, а также напиток живой смерти. Вершиной был небезызвестный Феликс Фелицис в количестве целых 10 унций. Оплата такого заказа, которая, кстати, была сделана полностью авансом, могла покрыть годовой доход обычной магической аптеки, которая не продавала зелий сложнее уровня сов. Беллатрикс явно к чему-то основательно готовилась. Впрочем, Северусу было глубоко на это наплевать, так как он был целиком и полностью на стороне людей, которые могли помочь ему спасти его жизнь, его любовь, его Лили. Лестринджи, Радельфус и Робастан встретили Северуса в гостиной, поздоровались, забрали коробку с подписанными фиалами и сопроводили к Беллатрикс. Комната не была похожа ни на женский будуар, ни на мужской кабинет. На стенах, полу и нескольких столах лежали бумаги и книги. Расчеты, испещренные мелким изящным почерком, рунами, знаками каббалы и схемами созвездий, раскрытые фолианты и, кажется, какие-то их магические копии, чтобы не листать страницы. А еще было что-то вроде магической модели Солнечной системы с крутящимся календарем. Северус только читал в библиотеке принцев об этом уникальном артефакте, который значительно упрощал расчеты ритуалистов. Беллатрикс, заметив Северуса, оторвалась от большой карты Британии на стене. На карте были красные линии, и, приглядевшись, Северус понял, что это не совсем линии, а натянутые на булавки толстые нити. «У меня готов ответ для тебя, предупреждая вопрос», — сказала Беллатрикс. Северус выдохнул напряжение, в котором находился, кажется, уже несколько месяцев. «Задача стояла нетривиальная», — продолжила леди Лестриндж, «но благодаря записям дяди, которые нашел Сириус, я смогла найти лазейку. Впрочем, в любом случае это будет непросто. Что надо сделать?» — спросил Северус. «Потребуется провести серию ритуалов», — слегка замялась Беллатрикс. «Ты сказал, что готов на многое, даже пожертвовать собственной жизнью». «Все верно», — хладнокровно ответил Северус. «Дядя Орион в свое время интересовался подобными ритуалами, я помню. Кажется, ситуация с мисс Эванс натолкнула его на решение. Он симпатизировал тебе». «Да, я знаю», — смутился Северус, невольно вспоминая то далекое Рождество и свой первый патент, полученный благодаря отцу Сириуса. Мистер Блэк был хорошим, благородным человеком. В первую очередь он ценил ум, талант, способности и стремление их развивать, хмыкнула Беллатрикс. Как я уже сказала, дядя Орион своим решением подсказал и нам, что делать. Но в данной серии ритуалов, которые будут направлены на продление жизни и магии мисс Эванс, есть одна серьезная загвоздка. Какая? Нужен тот, кто провел первоначальный ритуал. «Джеймс Поттер», — медленно сказала Беллатрикс, — «требуется его участие в ритуале снятия печати Хель, самом первом и самом важном. Полагаю, что участие должно быть добровольным и совершенно искренним». Упало куда-то вниз сердце Северуса. Все же добровольность была частым условием подобной магии, да и тон Беллатрикс не подразумевал, что Поттера можно просто связать и принести в жертву. «Верно», — кивнула кузина Сириуса. «Самая желательная и идеальная дата для проведения ритуала — в ночь с 20 по 21 марта этого года. У нас будет 6 недель на подготовку. Потребуются еще зелья и Джеймс Поттер». «Я понял. Можно взглянуть?» — попросил Северус расчет ритуала, в которых с некоторых пор начал немного больше разбираться. День, выбранный Беллатрикс, на самом деле был идеален. Переход 14-го лунного дня в 15-й, полнолуние, совпадающее с весенним равноденствием, благоприятный день истинной луны и чистых помыслов, освещенных Венерой. К тому же был расчет ритуала и на Джеймса, у которого 27 марта был день рождения. Северус с тоской подумал, что уговорить Поттера будет куда сложнее, чем сварить Палпинта Феликс Фелициса. «Советую тебе поговорить насчет этого с моим кузеном», — заметила его волнение Беллатрикс. «Возможно, Сириус найдет подход к своему другу и сможет объяснить смертельность ритуала, в который он втянул своего ребенка и мисс Эванс. Может, он сделает это, если не для нее или тебя, то хотя бы для сына». «Да, это возможно», — без особой надежды согласился Северус, сильно сомневаясь в альтруизме Джеймса Поттера. «Забери расчеты. Все равно их надо показать Сириусу», — сказала Беллатрикс. «Если все получится, если после ритуала снятия проклятия ты согласишься разделить жизнь и магию с мисс Эванс, то я могу с гарантией дать вам 10 лет. Если повезет, то больше. А если без снятия печати проклятия?» — немеющими губами спросил Северус. «На случай, если Джеймс не согласится или не сможет, от силы год, даже меньше. Это если она сможет пережить ночь Хель. Но, скорее всего, ты просто бесполезно умрешь вместе с ней, когда Хель пойдет собирать свою жатву», — пожала плечами Беллатрикс. «Не советую этого делать, Северус. Это будет совершенно бессмысленной жертвой, и ты нисколько не облегчишь ее участь, а лишь усугубишь тем, что она потянула тебя за собой». «Спасибо», — кивнул Северус, подумывая, что перед тем, как вернуться в особняк принцев, в котором его ждала любимая, все же действительно следует нанести визит в Блэкхаус и поговорить с Сириусом. Кроме всего прочего, что касалось ритуала, до которого еще 6 недель, следовало поздравить друга с успешным принятием Беллариона. Утром об этом было написано в ежедневном пророке, и наконец подписать договор на передачу патента антиликантропного зелья в общественное пользование. В гостиной Блэкхауса встретил домовик Кричер, который был личным слугой Регулуса. После взаимных вежливых реверансов, поздравлений насчет закона об оборотнях, Сириус утащил Северуса в библиотеку особняка. Блэку дали в гильдии задание составить списки имеющихся книг и, если надо, краткие пояснения к ним. Так этот хитрец нашел весьма нетривиальное решение. Северус как-то даже и не знал, что у Макглав была такая специальность, в которой работала мать Питера, Анна Петтигрю. Маги в большинстве случаев пользовались особыми прыткими перьями, которые записывали под диктовку. Но подобное перо не могло само переписать книгу или систематизировать и записать суть. В любом случае требовался маг для работы с ним. К тому же данный артефакт, со слов Сириуса, был почти бесполезен в их зачарованной библиотеке. Другое дело машинистка-стенографистка, которая могла сама прочитать и записать названия книг, автора и пролистать содержание, если оно было, по крайней мере, в общей части библиотеки, доступной как членам семьи, так и их гостям. С более древними и зачарованными лишь на Блэков книгами работал сам Сириус, но ему можно было лишь зачитать вслух название. Анна Петтигрю записывала все необычными, но совершенно не магическими каракулями, а потом со своих каракуль воспроизводила в отдельно выделенной ей комнате вполне читабельный текст на специальной машинке печатными буквами. Северуса весьма заинтересовал этот шифр, который, как любезно пояснила ему миссис Петтигрю, скрывал в завитушках целые слова и предложения. 1-2 листа этих каракуль превращались чуть ли не в десяток машинописных. Можно было использовать как для зашифровки, так и для краткости и скорости, чтобы заполнять лабораторные журналы про ход экспериментов. Миссис Петтигрю говорила, что нужна хорошая память, так как в стенографии каждая завитушка или ее часть может означать слово, но Северус на память не жаловался, да и у магов, как было доказано экспериментами отдела тайн, мозг имел гораздо больший потенциал для развития, чем мозг Макглав. Это могла быть и просто пропаганда, но Северус считал, что применение магии, зазубривание сотен магических формул, жестов и постоянная мелкая моторика должны сказываться. И если в детстве и до магического совершеннолетия еще можно сравнивать мага и магла, то после формирования полноценного магического ядра маги становится куда сильнее и на порядок умнее своих сверстников маглов, как и, естественно, самих себя до 17. Конечно, это не отменяло глупых или ленивых обывателей, но, насколько знал Северус, в магическом сообществе таких было не очень много, а люди зачастую глупели из-за отсутствия практики и каких-то амбиций. А еще потому, что любой промах можно не расхлебывать в одиночку, а попросту вызвать авроров или группу из отдела магических происшествий, которые подчистят память маглам или придумают удобоваримое объяснение аномалии. Так что Северус считал, что вполне в состоянии выучить и понять то, что может делать не только маглорожденная миссис Петтигрю, но и многие маглы. Но это, конечно, в случае, если у него будет время на все это. Ситуация с Лили была по-прежнему весьма шаткой, а будущее – зыбким и неясным. «Вот, посмотри расчеты леди Лестриндж», – отдал бумаги Северус, пока не рассказывая об обязательном участии бывшего мужа Лили Эванс. Впрочем, Сириус был парнем неглупым и смог это прочесть через пару минут, задумчиво хмыкнул и покосился на Северуса. «Значит, Джеймс, да, Джеймс Поттер, отобедаешь с нами?» Внезапно сменил тему Сириус, взглянув на часы. «Прости, у нас гостья, а я хотел тебя ей представить. И еще надо со всем этим разобраться и подумать хорошо. А еще наш поверенный прибудет только через час. Надо подписать бумаги по патенту». «Хорошо», — согласился Северус. Гостьей Блэков оказалась приятная молодая девушка со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Они встретились с ней между вторым и первым этажами, когда спускались из библиотеки в столовую. «Северус, хочу представить тебе нашу гостью, Татью Долохову», — улыбнулся девушке Сириус, и Северус чуть не открыл рот от удивления. Он никогда не видел, чтобы друг на кого-то смотрел так. «А это мой хороший друг, Северус Снейп. Очень приятно, мистер Снейп», — с еле заметным акцентом сказала Татья. Имя было необычным и непривычным для слуха. Северусу даже показалось, что оно должно было звучать по-другому, но его переделали, чтобы легче было выговаривать. «Вы откуда-то из Европы?» «Я из России», — смущенно пояснила девушка. «Со вчерашнего дня я стала компаньонкой для вдовы Блэк». Часть 3, глава 8, Таня. 8 марта 1981 года. Англия, Лондон. Утром Сергей поджидал Питера в Макдловском пабе недалеко от доков и, задумавшись, пропустил момент, когда его друг подошел к нему и поздоровался. «Твои навыки впечатляют, я тебя не заметил», — улыбнулся в ответ Сергей. «Как там Франция?» – спросил Питер, вернув ему улыбку. «Мать говорила, что тебя вызвали в гильдию. Тебя не было неделю, верно?» «Почти две», – ответил Сергей. «Я вернулся только вчера вечером, и, когда использовал портключ, Франция была на месте. Зато точно побуду дома некоторое время». Мессир Медичи приглядел несколько книг, которые он хотел бы иметь в библиотеке Альпийской гильдии. «Так что у меня снова есть работа для твоей матери», – «надеюсь, она согласится». «Согласится», – пожал плечами Питер. «Все лучше, чем сидеть дома, пока другую работу она не нашла». «Это из-за меня», – расстроился Сергей. «Их все равно всех сокращали», – помотал головой Питер. «Ты появился, как всегда, вовремя. Кстати, хотел спросить, этот твой дядя, какие намерения у него по поводу моей матери?» «Что, дядя? Дядя Альфред?» – сильно удивился Сергей. «Ты о чем?» «Ага, Альфред», – кивнул Питер. «Он в Аврарате мне встретился и, ну, познакомился со мной типа. Попросил матери привет передать, ну, я передал, она ему тоже. Потом снова мне встретился, спросил, передал ли я ей привет, что она ответила. Детский сад какой-то. Это неделю продолжалось. Вчера он пришел к нам на чашечку чая. Он же чистокровный. Блэк», — покосился на Сергея Питер. «Ну, вскружит ей голову, а она убиваться будет. Мы говорим об одном и том же Альфреде», — переспросил Сергей, с трудом воспринимая информацию. Впрочем, после смерти отца дядя Альфред действительно стал чаще бывать в Блэкхаусе, поддерживал свою сестру, леди Вальбургу. В памяти Сириуса сохранилось лишь то, что брат его матери в семье считался довольно эксцентричным, по работе тесно сотрудничал с маглами, что порицалось. К тому же именно Альфред привил Сириусу любовь к магловской технике и в частности мотоциклам. Дядя всегда был одинок, впрочем, подозревали, что у него могла быть магловская семья, о которой не принято говорить и которую не покажешь в магическом обществе, но, скорее всего, это были слухи и домыслы. Сергею казалось, что все дело было в том, что Альфред Блэк был убежденным холостяком. Альфред очень любил своего племянника и даже помог Сириусу в трудную минуту, когда тот ушел из дома. Сириус, правда, помощи дяди, из-за которой тот рассорился со всей семьей, не оценил. А потом в той реальности Альфред умер, и в его доме по соседству с Поттерами Сириус жил, пока не случилось то несчастье на Хэллоуин. В этот раз никакой серьезной ссоры с семьей у дяди не было, да и свою смерть ему как-то удалось пережить, так что связь они поддерживали. Впрочем, Сергей припомнил, что познакомил дядю и Анну Петтигрю, и Альфред, как и Северус, был в полном восторге от стенографических возможностей. Сам он какие-либо флюиды, проскользнувшие между матерью Питера и его дядей, как-то упустил. «Я спрошу его, если хочешь», — ответил Сергей другу. «А ты уверен, что речь идет именно о чем-то личном? Мне показалось, что ему просто стенография понравилась и он хотел научиться. Может, в этом дело?» «Ладно», — хмыкнул Питер, — «мать у меня взрослая женщина, разберется. Но ты все же спроси». «Договорились», — кивнул Сергей. «Что известно о Долохове?» «Судебное заседание будет через несколько дней», — хмыкнул Питер. «Но сам понимаешь, Сириус, он иностранец, и этим все сказано. Дело ведет лично Моуди. Я попытался проверить слабые стороны, но с этим его новым глазом. Ух, жуть. К тому же кто-то на месте убийства разлил раствор нейтрализации темной магии. Так что тут не подкопаешься, ритуалов не провести, и новых улик уже не найдешь. А свидетельница, о ней ничего, как в воду канула, не могут найти». Моуди сказал, что, видимо, сестра убийцы сама причастна, вот и сбежала. Говорят, что этот парень очень сильный маг, да еще и русский, а они все чокнутые. Сила немерена, его почти с начала ареста на зельях держат. Он, говорят, бешеный какой-то, такого просто так из-за скабана не выпустит. К тому же он сам признался, что работает на лорда Волдеморта, тихо сказал Питер. Его больше ни о чем спрашивать и не стали. Все ж ясно, осталась формальность, зачитать приговор. К поцелую, может, и не приговорят. Он все же чистокровный и вроде из какой-то старинной семьи, но посадит надолго. Шито белыми нитками, но зато красиво, хмыкнул Сергей, вздохнув, что новости для Татьяны будут неутешительными. Возможно, что на зарождающиеся отношения между матерью Питера и своим дядей Сергей не обратил внимания, потому как сам был занят совсем другим, точнее другой. Итак, она звалась Татьяной. Татья местным была куда привычнее русской Тани, но Сергей звал ее Танечка, Таня, Танюша. Татьяна Долохова, исконно русская волшебница, закончившая Китежскую школу магии, расположенную в Нижегородской области прямо на дне озера Светлояр. Как выяснилось, колдовстворец, о которой знали в Хогвартсе, был вообще белорусской магической школой, расположенной в Полесье, а для англичан что русской, что белорусской звучало одинаково. Со слов Тани, в России было 8 магических школ. Великолукская, Китежская, Гиперборейская академия, на Северном Урале, Аркаимская академия, на Южном Урале, Эвенгская водная школа, дрейфующая в Восточно-Сибирском море и расположенная на легендарной земле Санникова, Байкальская школа, тоже расположенная на дрейфующем острове, Беловодская академия на Алтае и Амурская школа, скрытая недалеко от города Благовещенск. Брат Татьяны, Антон Долохов, прекрасный боевой маг, познакомился с одним иностранцем, который представился английским лордом, и вскоре Антон получил приглашение поработать в Англии телохранителем этого волшебника и заключил с ним долгосрочный магический контракт, подкрепленный непреложным обетом. Возможно, Антон бы не согласился переезжать в чужую страну, но как раз накануне того приглашения их родители погибли, а в России предрекали очередные потрясения и смену власти, так что Антон собрал вещи и забрал с собой свою младшую сестру, которая только-только закончила школу, предложив ей посмотреть мир. В Англии они прожили около 2 лет. Антон стал Антонином, а Таня – Татьей. Два рыжих близнеца Пруэтта, по всей видимости, выследили Татьяну и напали на дом, в котором они жили с братом, искали какое-то русское супероружие, перепугали Татьяну и даже применили к ней пытки. Антон появился весьма вовремя, и после короткого сражения напавшие были нейтрализованы. Татьяна помнила, что они были живы, когда она по правилам этой страны вызывала авроров, чтобы те разобрались с хулиганами. Но когда стражи порядка прибыли к их дому, то обнаружили 2 трупа и невменяемого Антона. Таня клялась, что брат не мог убить тех волшебников, а подобное состояние она видела однажды, когда Антону пытались подчистить память, срабатывали особые магические татуировки, которые вызывали кратковременные помутнения рассудка, чтобы применить ментальную магию было невозможно. Она с некоторым трудом, но пробилась в Аврорат, чтобы сообщить об этом. Нашла старшего Аврора по этому делу, Аластера Моуди, рассказала ему о татуировках и о том, что на брата явно кто-то воздействовал. «Что, По ее мнению, с теми напавшими был кто-то еще, кто убил своих подельников и попытался свалить всю вину на ее брата. Со слов Тани, тот пожилой Аврор внимательно выслушал и попросил ее подождать, пообещав, что разберется и, возможно, ее брата отпустит уже через пару часов. Именно в тот момент ее встретил Сергей, уговорив вместе перекусить, и выслушал ее рассказ, а потом вспомнил историю Антонина Долохова, которая имелась в памяти Сириуса. Татьяна, скорее всего, была права насчет того, что пруэтты были не одни. Плюс ему сказали, что пруэттов нашли и вовсе не в доме русских. А если учитывать, что они были в том же Ордене Феникса, что и Аластер Моуди, Долохова посадили на долгие годы и никто никогда не слышал о его сестре, то вполне мог произойти очередной несчастный случай с летальным исходом, чтобы подвязать все несостыковки. Благо, что Таня после сбивчивого объяснения, что все не так просто в британском королевстве, ему поверила. Она сама подозревала, что брат связался с опасной компанией, видела странную татуировку на его предплечье, но магический контракт, если не хочешь умереть, разорвать нельзя. Девушке было некуда пойти. Адрес ее дома был известен, ее точно бы стали искать, и тогда Сергей предложил Татьяне убежище в Блэкхаусе, рассказав, что его мать тоже пострадала от этой непонятной войны и ей нужна компаньонка. Он пообещал узнать все о расследовании и помочь Антону, если получится, но уже понимал, что, пока вся ситуация не разрешится, брату Тани безопаснее всего будет в Азкабане. Иначе ему придется встать на защиту Волдеморта и либо погибнуть, либо быть впоследствии осужденным. Вот только как такое сказать, о том, что Татьяна скрывается в Блэкхаусе, знал только Северус, но пообещал молчать. Больше Сергей никому не сказал о девушке, даже Питеру, а Анна Петтигрю знала Татьяну только по имени Татья, тогда как сложного русского имени, которым представилась Татьяна в Аврорате, никто не запомнил и ее называли просто сестра убийцы. Леди Вальбурга с пониманием отнеслась к просьбе приютить девушку, а Сергей чем больше общался с Таней, тем больше влюблялся. Умная, начитанная, тактичная, красивая, милая, заботливая, она прочно поселилась в его сердце. К тому же был долг перед родом, и после некоторых размышлений Сергей подумал, что если ему удастся спасти Наташу и детей, то и тот он, который сейчас учился на актерском факультете в ГИКа, выживет и будет и дальше заботиться о своей супруге и семье. В преданности своей жены Сергей не сомневался и понимал, что по факту он совсем другой человек, маг. Их миры могут пересечься совсем не скоро и неизвестно, что будет дальше, после того, как волшебные часы с бражником оттекают полный круг. Может, его жизнь и вовсе закончится, вступив в точку отсчета, мать явно видела, что Татьяна была не безразлична Сергею, и радовалась. Леди Вальбургу устраивала и биография, и происхождение, возможно, будущей невесты. Впрочем, волшебное кольцо, которое было подарено родителями на его 17-летие, уже неделю жгло карман Сергея. После того, как ему пришлось вернуться в гильдию, он понял, что с трудом переживает разлуку с Таней, поэтому он твердо решил сделать ей предложение. Сегодняшний Международный женский день, 8 марта, показался ему очень подходящим. Конечно, хотелось как-то приободрить будущую невесту хорошими новостями о брате, но еще позже новости могут стать вообще неутешительными, так что Сергей был готов рискнуть и сделать признание и предложение. «Да, войдите», — послышалось за дверью комнаты Татьяны, в которую Сергей постучался. «Вот, это тебе, с 8 марта тебя, Танюша». Он вручил большой букет самых красивых роз, которые только смог достать. «С Международным женским днем». Васильковые глаза удивленно моргнули. «Разве в Британии празднуют 8 марта?» «Нет, но что нам какая-то Британия? Главное, что мы празднуем». Сергей почувствовал себя на кураже, хотелось гусарить, и он, подхватив Таню за тонкую талию, закружил ее, наслаждаясь веселым смехом. «Отпусти, Сириус, ну отпусти, хватит, я же тяжелая». «Нет, ты совсем как пушинка, всю жизнь готов на руках тебя носить», — улыбался как шальной Сергей. Впрочем, на пол он Таню опустил, но рук не убрал. Девушка замерла в его объятиях, и, взглянув в ее глаза, он прочитал все до на свои вопросы. Часть 3, глава 9. Поздно. 20 марта 1981 года. Англия, графство Корнуолл, Годриково лощина. Джеймс расхаживал по гостиной, нетерпеливо ожидая гостя. Несколько часов назад прилетела сова с запиской. Сириус был в Британии, и Джеймс радовался, что наконец сможет из первых рук узнать новости о сыне и Лили. Прошло почти полгода, как Джеймс в последний раз видел свою жену и Гарри. Дамблдор уговаривал и объяснял, что так надо для их же блага, и Джеймс понимал, но скучать по единственным близким людям, оставшимся в его жизни, это не мешало. Конечно, он очень уставал, вылазки и слежка за их врагами отнимала много сил и времени, порой Джеймс терял счет дням, но единственное, что его утешало, это то, что его сын и любимая в безопасности. Дамблдор напускал туману и говорил, что Лили и Гарри в надежном месте, чтобы Волдеморт до них не добрался, даже не в Блэкхаусе, куда родители Сириуса точно не пустили бы маглорожденную и ее сына. Старик Альбус говорил, что Джеймсу, да и всем остальным из Ордена Феникса вообще не следует знать, где спрятаны Лили и Гарри, на тот случай, если вдруг кого-то из них поймают пожиратели смерти. Гарри был слишком ценным ребенком пророчества, а Волдеморт считался великолепным легилиментом и мог выпотрошить память, чтобы все узнать. Конечно, Джеймс очень напугался, когда однажды застал дом в Годриковой лощине пустым, но потом Дамблдор успокоил его тем, что Лили провела особый обряд, который может защитить Гарри. Использованный ритуал был каким-то хитрым, для матерей-одиночек, поэтому Джеймсу временно не следовало появляться рядом с женой и ребенком, чтобы магия закрепилась и все сработало. Пришлось пообещать не искать встреч с Лили и Гарри, чтобы все не испортить. Джеймс не сильно разбирался в подобной магии, к тому же этот раздел волшебства вообще запретили. За некоторым исключением, большинство всяких ритуалов – это черная магия и темное колдовство, но Дамблдор в таких делах собаку съел и точно не насоветует всякой ерунды для собственной выгоды, как это бы сделали любые аристократы. В итоге исчезновение Лили даже оказалось полезным ордену. Они приобрели шпиона в стане врагов, Северуса Снейпа. Джеймс покривил бы душой, если бы сказал, что сильно волновался за Снейпа и его судьбу. Все же этот слизеринец попил немало его крови, да и подобные люди извернутся с выгодой для себя из любой ситуации. Джеймс вообще считал, что оказывает бывшему врагу нехилую услугу. Тем самым Снейп мог расплатиться за все косяки прошлого, в дальнейшем иметь возможность нормально общаться с их семьей и потом, когда они расправятся с общим врагом, даже быть награжденным каким-нибудь орденом Мерлина второй степени. В конце концов, не только же Джеймсу и орденцам бороться со злом, верно? Пусть и Снейп внесет свой вклад в общее дело. Позже Дамблдор сказал, что Лили и Гарри укрывают Сириус, и Джеймс вовсе успокоился. Старый друг точно не подведет. Пусть и не получилось у Блэка войти в Орден Феникса, но все равно помогал и был из сочувствующих. Сириус прибыл пешком с магловской стороны, спрятавшись за дезиллюминационными чарами. Джеймс не видел старого школьного друга с той поры, когда тот стал крестным его сына. Вроде бы это произошло относительно недавно. Все же для взрослого человека и год, срок небольшой, это же не младенец, растущий не по дням, а по часам, но Блэк изменился. Сложно было точно сказать, что стало другим, но чувствовались перемены. Сириус резко стал взрослым, каким-то очень внушительным и суровым, напомнившим Джеймсу дядю Карлуса и отца. Тут же из-за ассоциации всплыли воспоминания о случившемся с тетей Дарией и о том, что Сириус знал о том, что произошло со всеми старшими Поттерами. Перед глазами ярко вспыхнула их ссора после выпуска из Хогвартса. Отчего-то Джеймсу стало очень тревожно. Сириус смотрел на него почти так же, как смотрел тогда, в магическом квартале, за дырявым котлом. «Что случилось, Сириус? Что с Лили и Гарри?» — спросил Джеймс, не размениваясь на приветствие. «Они в порядке?» — друг окинул его долгим взглядом и тяжело выдохнул. «Джеймс, странно слышать от тебя подобный вопрос. Ты даже не искал их. Но я же знал, что ты их спрятал», — заморгал он на странную отповедь друга. Дамблдор сказал, что после ритуала защиты Гарри и Лили должны побыть одни. «Я увижу их, когда будет можно, а пока они с тобой или в каком-то безопасном месте под твоей защитой. Ты же крестный моего сына». «Подожди», — приоткрыл рот Сириус, — «что еще за ритуал защиты?» «Ну», — почесал шею Джеймс, — «я понял, что, вообще-то, он рассчитан на матерей-одиночек, а так вышло, что мы с Лили не совсем женаты по законам магии. Она моя жена, я ей верен и все такое, я просто не думал, что надо еще что-то делать. В общем, это даже так лучше получилось. Лили тогда лучше смогла Гарри защитить. «Ты, может, не знаешь, но за моим сыном Волдеморт охотится, он же тот, кто должен его победить. Хотя он пока маленький, но подрастет, и...» «То есть ты вознамерился вырастить из Гарри героя?» — приподнял бровь Сириус. «Ну да, это же круто!» — улыбнулся Джеймс, но его улыбка увяла от серьезного выражения лица Сириуса. «Да брось, сейчас же не каменный век, Сириус, может, это пророчество означает, что Гарри станет новым министром магии и победит Волдеморта на выборах, например. В любом случае мой сын станет выдающимся волшебником. И что ты для этого сделал?» — тихо спросил Сириус. «Ну неужели ты не знаешь, как делаются дети?» — ухмыльнулся Джеймс. «Берется один мужчина и одна женщина. Брось, я знаю про ритуал посвящения Хель», — хмыкнул Сириус, разваливаясь на диване. «К сожалению, ты совсем ничего не знаешь про этот ритуал. А вот я покопался в семейной библиотеке, Джейми». «И что?» Тон Сириуса совершенно не понравился Джеймсу, было в нем что-то такое, от чего по спине пробежали стылые мурашки. «А то, что тот, кто присоветовал тебе сделать такое, тебя здорово обманул, Поттер, по очень многим позициям». «Нет, конечно, бесспорно, в самом главном обмана не было. Гарри будет в какой-то мере избранным и даже сильным волшебником может стать, если постарается. Но самое главное, он везучим будет, как черт, с гибелью будет раз за разом расходиться прямо на волосок, тютелька в тютельку. Никто его победить не сможет». Джеймс слушал друга и восхищенно кивал. «Вот я и говорю, круто же, Джеймс. Ты слышал поговорку про бесплатный сыр? А что тут бесплатного-то? Я ничего же не напутал», — обиделся Джеймс. «Я со всеми стихиями расплатился, даже жертвы принес, как какой-то деревенский колдун. Все в точности». «Ну, ты молодец, конечно», — ухмыльнулся Сириус. «Только это была плата за то, чтобы такого ребенка, жениха смерти, зачать. А он же еще жить должен и геройство совершать. Есть такой закон макгловский, называется закон сохранения энергии, в старых учебниках по мужскому колдовству, которые нам заменили на учебники по чарам, есть его магическая аналогия, фамилию открывателя уже не помню, но суть та же. Чтобы появилась какая-то сила, нужно приложить другую силу, или попросту, чтобы что-то получить, нужно за это расплатиться. Жених смерти будет очень везучим, сможет избегать смерти, но расплатой за это будут смерти других. Некроэнергия, которая будет придавать особые силы твоему ребенку. И знаешь, Джеймс, кто умирает первыми? Кто? Родители, — нахмурился Сириус. Те, кто зачали такого ребенка посредством ритуала. Если и не умирают, то в лучшем случае лишаются разума и магических сил, если защита рода потянет. Женихи смерти всегда сироты. Всегда, Джеймс. Гарри не первый подобный эксперимент заигрывания с высшими силами и богами. К тому же, даже сейчас в Британии таких детей двое. Да, Джеймс, тот, кому нужен твой сын, подстраховался и уговорил взять сыр и другую пару. Но этого просто не может быть, — воскликнул он, отказываясь принять слова друга за правду. В голову тут же пришла мысль, что это вовсе не Сириус, а кто-нибудь из пожирателей под оборотным. Джеймс выхватил палочку и бросил оглушающее заклятие на гостя. Блэка тут быть не могло, Сириус во Франции. Но, по всей видимости, Сириус был готов к чему-то подобному, так как с легкостью отбил его удар и вдобавок подскочил с дивана, сократил расстояние между ними и зарядил такую оплеуху, что у Джеймса загудело в голове. «Придурок, олень блохастый, идиот, нельзя быть таким доверчивым. Дамблдору ты поверил, а мне нет? Если не поверил, что это я, так проверь, мало ли у нас кодовых фраз. Мы ж мародеры. Аврором еще стать хотел. Ты подвел свою семью, своего сына, моего крестника. Ты это понимаешь?» — бессвязно выкрикивал Сириус ему в лицо, ухватив за грудки и потряхивая со злостью. Наконец силы у Блэка закончились, он тяжело сел за стол, вытащил из кармана бутылочку огневиски, увеличил ее до нормального размера, призвал из буфета пару стаканов и разлил алкоголь. «Тут без бутылки точно не разобраться», — попытался пошутить Джеймс, подсаживаясь и забирая свой стакан. «И все же, не верится, что есть такой же, как Гарри, второй ребенок, сын Лонгботтомов. У него всего на день разница рождения с Гарри», — мрачно сказал Сириус, поглядывая на него поверх стакана. Джеймсу не кстати вспомнилось, что Фрэнк всегда был весьма амбициозен. Даже их четверка стала называться в свое время мародерами, подражая более старшим Лонгботтому и его приятелям, которые звали себя расхитители. Мог ли Фрэнк желать крутого сына героя? Конечно, мог. Кто бы отказался от подобного предложения? Я понимаю, почему мне ничего не сказали, бухнул пустой тарой о стол Джеймс. Вдруг бы спасовал перед страхом смерти? Хотя я бы не спасовал, даже если бы знал. Наверное, я смерти не боюсь. Я каждый день жизнью рискую и вообще никогда не собирался стать старым столетним пердуном. Я не какой-то там трус. Сириус посмотрел на него, склонив голову. Не трус, значит. Ага. А Лили? Она тоже должна умереть лишь по той прихоти, что тебе захотелось чем-то отличиться. А ты хотя бы имеешь представление о том, как живется сироте? О сыне не подумал? Да нормально ему будет. Чуть смутился Джеймс, поглаживая бок пустого стакана, чувствуя горячее тепло в груди от разлившегося по венам алкоголя. Ты же его крестный, значит, все хорошо. Вообще-то, я тоже среди потенциальных жертв Гарри, так как у нас с ним есть магическая связь, скрестил руки на груди Сириус. Если не умру, то могу сквибом стать, или память потерять, или в тюрьму какую-нибудь запрут. Скажем так, согласно исследованиям и хроникам о подобных ему детях, с Гарри будет достаточно безопасно общаться людям, которые его не любят, чтобы он с них не забирал энергию, желательно скрибы или вообще маглы. А это значит, что после твоей кончины твой сын будет воспитываться у этого, которого ты назвал придурочным маглом с усами. Мы на их свадьбе еще были, помнишь? Джеймс вздрогнул, вспомнив Вернона Дурсля. Чего? А, так тебе и этого не сообщили, верно? Горько усмехнулся Сириус, снова разливая по одной. Не думаю, что Гарри отдадут мне. Слишком большие планы и политика выстраивается вокруг нашего маленького героя. Так, подожди, так они не с тобой? Вдруг дошло до Джеймса. Нет, не знаю, с чего ты это взял, посмотрел ему в глаза Сириус. Но я знаю, где они. Не было никакого ритуала матери-одиночки, Джеймс. Не знаю, существует ли такой вообще. Лили узнала о том, что готовится Гарри и что суждено ей и тебе, и сбежала. Сбежала? Растерянно повторил Джеймс. Ты провел с ней ритуал без ее согласия, ты обрек ее на смерть без ее согласия, ты решил судьбу вашего ребенка, чеканил Сириус. Сколько раз ты стирал ей память, чтобы она не догадалась или не спрашивала лишнего? Лили боится тебя, Джеймс. Она узнала, что вовсе не жена тебе, а просто мать твоего ребенка. Естественно, что она напугана и до одури волнуется за Гарри. Да я же и сам не знал про то, что мы как бы не женаты, у нас же была свадьба. Растерялся от такого напора Джеймс. Не знал или тебя просто заставили забыть, хмыкнул Сириус. У старика-директора огромные планы на магическую Британию и талант создавать себе послушных марионеток. К тому же он настоящий талант в ментальной магии, именно он обучил этой науке того, кого ты называешь Волдемортом. Он его учитель. Что? Джеймс вытаращился на спокойного Сириуса. Что? Я узнал, что ты стал его марионеткой еще в школе. Сириус чуть поморщился. Возможно, что смерть твоих дяди и тети была частью плана. Не думаю, что тетя Дария одобрила бы подобные ритуалы или смогла бы объяснить тебе, чем это чревато. Ты остался без поддержки, без семьи, банально без библиотеки, в которой можно было бы найти какую-то информацию. Для ритуала нужны сильные маги. Чем сильней, тем лучше результат. Лили была сильной, пусть и маглорожденная, она особенная, пробормотал Джеймс. Я нашел способ сохранить ей жизнь, сказал Сириус. Ненадолго, всего несколько лет, но это поможет Гарри. У него может быть детство с матерью. По крайней мере, он сможет ее запомнить. Правда? Посмотрел в лицо друга Джеймс, но осекся от напряжения на его лице и криво усмехнулся. По закону сохранения энергии должен умереть я, верно? Верно, Джейми, выдохнул Сириус. Она была невольным участником ритуала и не жена тебе по магии. Это дает ей шанс, если поставить магический блок. Не объясняй, я все равно не пойму, улыбнулся Джеймс, посмотрев на дом, в котором стало слишком пусто и тихо после того, как его покинули Лили и Гарри. Просто скажи, что надо сделать, и я это сделаю. Я люблю их больше жизни, Сириус, больше жизни. Часть 3, глава 10, 3 дня, 21 марта 1981 г. Англия, графство Глостершир, Лесдин. Когда стрелка часов перевалила за полночь, Сергей вместе с Джеймсом с помощью порт-ключа переместился в Лесдин. Расчеты Беллатрикс говорили, что это будет самое удобное место для проведения ритуала. С Джеймсом Сергей еще долго и о многом говорил. Откровенно, Поттер оказался не таким уж беспринципным негодяем, каким его можно было посчитать, просто запутавшийся человек, по-своему добрый, но со сбитой системой ценностей. Все, как в переведенной песне. Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык, и выбор шляпы ясен всем был. Он пробовал на прочность этот мир каждый миг, и по течению не плыл, но в рот смотрел и делал все, что скажет кумир, который всех дурил, и не раз, не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас, однажды он прогнется под нас. Сергею было жаль, что Джеймс не прислушался к его словам тогда, тем более, что о песне вспомнил сам Джеймс. Поттер говорил, что постоянно думал над этими словами, но так и не мог понять их смысла и послания, к тому же себя он причислял к третьему другу, который в грозный час забрал штурвал и пожертвовал собой, чтобы всех спасти, несмотря на то, что в песне этот друг характеризовался как тихоня. Видимо, подобные геройские поступки в глазах Джеймса затмевали все, и Сергей чувствовал за собой некоторую вину. Мог ли он спасти Поттера, что-то исправить? Джеймса было жаль, очень жаль. Молодой разбалованный парень, которого так и не научили в полной мере отличать плохое от хорошего, слишком внушаемый, к тому же с внушениями в магическом мире было куда проще, чем в обычном мире людей. Пара взмахов палочкой, несколько капель зелья, и человек будет действовать по твоей указке. Впрочем, такому пауку, как Дамблдор, было достаточно слов. Слова были его оружием. Вовремя сказанные, вылитые на открытые раны, они раздували гордость или убеждали в непогрешимости молодых волшебников и волшебниц, а авторитет и могущество директора придавали этим словам значимость и весомость, абсолютную веру и преданность. Орден Феникса состоял из определенного рода людей, в чем-то ущербных или думающих, что они ущербны. Полукровки, маглорожденные, отвергнутые обществом, родителями или возлюбленными, зачастую не без помощи Дамблдора или его ближайших соратников. Даже о Волдеморте, главном пугале этого времени, они смогли узнать много чего интересного. Были бы деньги и связи, и информацию можно достать. Не последнюю роль в ее сборе сыграла одна молодая журналистка раздела светской хроники, которая всерьез заинтересовала Римуса Люпина. Рита Скитер имела свой анимагический секрет и хотела быть полезной такой влиятельной семье, как Блэки. Лили, остановился Джеймс, увидев Эванс в сопровождении Беллатрикс, леди Августа и детей. Северуса они попросили не показываться на глаза Поттеру во избежание недоразумения или ссор. В конце концов, Джеймс даже не рассматривал вариант рассказать о ритуале посвящения Хель Лили. Так почему сейчас, когда от него зависит так многое, Лили должна рассказывать, куда и к кому сбежала? От ее выживания слишком многое зависит, чтобы ставить все под угрозу никому не нужной правдой. «Это Гарри», — выдохнул Джеймс. «А кто второй младенец?» «Это Невилл Лонгботтом», — пояснил Сергей. После того, как он поговорил с двоюродной сестрой о событиях возможного будущего, когда от малолетнего жениха смерти пострадало пятеро магов, но никто не умер, а они лишь двинулись умом в разной степени тяжести, Беллатрикс рассчитала эту ситуацию. Получалось, что первая жатва у Невилла не случилась. Энергия распылилась сразу на пятерых потенциальных жертв, но он не получил усиленные некроманации обратно. К тому же у Беллатрикс и братьев Лестринджей была неплохая родовая защита. Жатва без единого смертельного исхода приведет к дисбалансу сил и плохо скажется на развитии магического потенциала мальчика. Невилл мог стать сильным, только если его родители погибнут в непосредственной близости от него и отдадут ему свою энергию. Женихи смерти не убивали сами, это было сложнее банального колдовства или проклятий. Просто в определенный день и час линии судеб так соединялись, что возле детей происходили насильственные смерти существ, наделенных магией, эльфов, фамильеров, волшебных тварей, конечно же, магов. В младенческом возрасте, чтобы ребенок получил свою некроэнергию, вокруг родителей начинали скапливаться неприятности. Некоторые хроники говорили о ссорах в семье, когда в ночь Хель отец убивал мать у кровати ребенка и умирал сам от заклятия авроров, пришедших по вызову соседей. Бывало, что именно в эту ночь в дом такой семьи проникали враги и убивали родителей, часто умирая сами. А иногда это был странный несчастный случай. Осечка палочки, когда хотели просто разжечь огонь в камине, или взбесившийся Богдгард, залетевший в дом и напугавший родителей до смерти. Далее пути женихов были различными, но всегда усеянными случайными смертями и бесконечным везением. Таким детям случалось выживать в войнах, в смертельной опасности, Победить их было практически невозможно. Были случаи даже спонтанного воскрешения, если вокруг погибшего было достаточно некроэнергии для этого. Впрочем, такое жениховство чаще всего заканчивалось при окончательном формировании магического ядра, то есть с 17 до 24 эта полоса везения сходила на нет, а потом у таких магов была обычная судьба, разве что они не доживали до глубоких седин и средняя продолжительность их жизни была как у маглов. Очень многие женихи вообще не переживали рубеж в 24, так как привыкали к опасностям и своему фатальному для всех остальных везению, риск становился их делом. Но везение имело свойство заканчиваться, исчерпав свой лимит. Беллатрикс поступила куда умнее и расчетливей, чем это было в памяти Сириуса. Кузина предоставила доказательства проведения ритуала посвящения Хель, расчеты, то, что именно Фрэнк и его друзья напали на нее и лишили сына, и затребовала вирус семейства Лангбаттомов, точнее с нынешней главы, Августы Лангбаттом. Фрэнк и его супруга Алиса были обречены, Августа это понимала. Ритуал посвящения Хель придумали не просто так, польза от женихов смерти была большой, если удавалось запечатлеть на ребенка свою защиту, то есть часть везения и удачи жениха доставалась и запечатленному. Беллатрикс затребовала в качестве вира ритуал этого запечатления, в обмен Августа получала блокировку, гарантированный десяток лет жизни и обещание, что Беллатрикс возьмет Невилла на воспитание после смерти его родителей и ее самой, даст образование, проследит за его судьбой и обережет от всех опасностей. Как думал Сергей, непутевых родителей об этом договоре даже не проинформировали. В ритуале с Кристинами Гарри Сергей сам использовал частичное запечатление, по крайней мере, ему за любовь к ребенку не придется расплачиваться однозначной смертью и род Блэков был огражден от влияния Гарри как жениха. В случае же с Лангбаттомами и Лестринджами это был неплохой расклад как с одной, так и с другой стороны. Родственников у Лангбаттомов особо не было, только двоюродный брат Фрэнка, Элджи Силвин, сын сестры покойного мужа леди Августы, слегка чудаковатый и рассеянный волшебник, который любил путешествовать по миру вместе с женой. Сергей присутствовал при заключении договора между кузиной Беллатрикс и Августой Лангбаттом, был свидетелем непреложного обета и знал, что миссис Лангбаттом не желала, чтобы Невилла усыновили Силвины. К тому же в делах с женихами смерти лучше иметь более официальные отношения, чем любовь и родственные привязанности. Ритуал, который проводила Беллатрикс, Сергей просидел, так сказать, на ветке в виде ворона, охраняя священнодейство и замыкая на себе магическую защиту, чтобы им никто не помешал. Он видел, как Джеймс подошел к Лили, взял с ее рук Гарри. Они о чем-то говорили, Лили плакала. Поттер выглядел измученным, но был определенно жив. Леди Лангбаттом отдала Невилла Беллатрикс и, что-то сказав Джеймсу, потащила его ровно к тому дереву, на котором сидел Сергей. Весенняя ночь была темной, так что его присутствие никто не заметил. Тем более кто обратит внимание на ворона, я чувствую, что у тебя с собой артефакт, без обиняков сказала Августа. Неужели это мантия Карлуса? Вы знаете о мантии-невидимке? Удивился Джеймс. «Похоже, что ты решил оставить этот артефакт себе», — хмыкнула Августа, пристально разглядывая Поттера. «Ну она просто лежала в сейфе, и никто ей не пользовался, а мне она была нужна, а потом никто не спросил и я подумал, зачем ее возвращать», — все же смутился Джеймс. «Ты должен был умереть сегодня», — сказала миссис Лангбаттом. «Но этот артефакт, я кое-что знаю, Джеймс, у тебя есть 3 дня, мантия скроет тебя от смерти на 3 дня». «Не выпускай ее из рук и подумай, что ты можешь сделать за эти 3 дня». «Я мог бы», — запнулся Джеймс, посмотрев в сторону Лили. «Ты еще мог бы кому-то помочь», — низким хриплым голосом сказала леди Августа. «Я в родстве с Поттерами кое-что знаю о твоей мантии». Саван смерти был сделан Хардвином Поттером. Женихов смерти придумали не одно столетие назад, и последнего своего сына Хардвин, желающий прославить род Поттеров, посвятил Хель. Сам Хардвин остался жив, так как воспользовался мантией, спрятавшись за ней от пришедшей за ним смерти, как это сделал его предок Игнатус в сказке. Впрочем, возможно, что это та самая мантия еще с тех времен, кто знает. Жизнь – это чудесный подарок, Джеймс, лучшее, что ты можешь сделать. Если ты придешь к нам сегодня на завтрак, я кое-что покажу и подскажу тебе. Могу я рассчитывать на тебя? Сергею показалось, что в глазах миссис Лангбаттом горела сумасшедшая надежда. Он трансформировался обратно в человека и вышел к ним. «Все в порядке? Как все прошло?» «Хорошо», — подобрался Поттер. «Кажется, моя преждевременная кончина на время отменяется. Я просто рад, что смог что-то исправить. Но я очень устал, бродяга, очень устал». При ближайшем рассмотрении оказалось, что выглядел Джеймс на самом деле совсем неважно. В горле Сергея образовался ледяной ком. Он не знал, что сказать и что сделать. По расчетам, Джеймс на самом деле не должен был выжить. Но упрямец Поттер выжил и даже пытался шутить. «Я буду ждать твоего визита, Джеймс», — сухо кивнула Лонгботтом. «Нам еще надо кое-что обсудить. До свидания, Сириус. До свидания, леди Августа». Сергей проследил за тем, как та вернулась на поляну и вызвала домовика, чтобы переместиться с Невиллом домой. Беллатрикс махнула рукой и тоже вызвала домовика. Они с Лили исчезли.